Будет оргия. Маша. Маша и Егор Дмитриевич ехали на машине по центру города. Уже опускалась тьма. По всему городу зажигались фонари. Шеф молчал, внимательно ведя машину. Маше же хотелось спросить, куда они едут, что за встреча и стоит ли ей о чем-то говорить. В сумке лежала портупея, которую Егор попросил ее взять. Это тоже сбивало Машу с толку, что планируется на этой встрече. Ее шеф планирует трахнуть ее в каком-нибудь уголке при любой возможности? Все это казалось Маше странным. А тем временем машина уже вырулила на стоянку у здания, где каждая квартира и помещение было выполнено в стиле лофт. Это было престижное место, в котором отдыхали и жили только самые богатые люди города. На входе перед Машей и Егором открыл дверь швейцар. Маша удивилась, когда Егор Дмитриевич взял ее под руку и повел к лифту. На лифте они поднялись на последний, 13-й этаж. Лифт сразу их вывел в обширный коридор с одной единственной большой двустворчатой дверью. Из-за двери доносилась приглушенная музыка. «Где это мы? В смысле, у кого?» Не удержалась от вопросов Маша. «Это место принадлежит одному моему хорошему другу и деловому партнеру. Думаю, тебе тут понравится», – загадочно сказал Егор Дмитриевич. Двери перед ним открыла прислуга, пропуская внутрь. Они попали в небольшое помещение, гардеробную, где та же прислуга приняла у них верхнюю одежду, а потом выдала маски. Маша удивленно повертела в руках искусно сделанную маску, закрывающую только половину лица и завязывающуюся на затылке шелковыми лентами. Перед Машей и Егором открылась очередная дверь, впускающая их в общий зал. Людей было очень много, девушка даже не могла бы их сосчитать. Мужчины и женщины все были в разнообразных масках, танцующие под медленную музыку. На возвышении, сцене или что-то типа того, танцевали обнаженные мужчины и женщины, переплетаясь телами на потеху публики. «Ты уверен, что тут у тебя назначена встреча?» Удивленно спросила Маша, не в силах отвести взгляд с возвышения. Красивые манящие тела танцующих на возвышении будоражили всю толпу, не только одну единственную девушку. Парни с внушительными членами и подтянутыми телами прижимались к телам грудастых девушек, целовали их, лапая за ягодицы. Это явно не кафе или чья-то квартира. Маше казалось, что ее привели в бордель. Но на бордель данное место тоже мало смахивало. Девушка перевела взгляд на столы у стены в стиле лофт, которые ломились от выпивки и закусок. Присутствующие иногда подходили, что-то брали, а потом возвращались в толпу. «Фуршет? По какому случаю?» – думала Маша, когда Егор повел ее в сторону, к одному из столов. «Если и фуршет, то при чем тут извивающиеся в танце голые люди?» «Выпей чего-нибудь!» «Я сейчас вернусь», – шепнул Маша на ухо Егор, проведя рукой ей по спине. Маша так и сделала. Взяла в руки бокал шампанского и стала подтягивать из него горьковатую жидкость, оценивая это место. Казалось бы, все было похоже на обычный светский вечер. Танцующие люди с бокалами, тарелками, закусками. Кто-то просто стоял, обсуждая что-то друг с другом. А на сцене тем временем разворачивалось представление голых людей. Вперед вышла пышнотелая девушка с внушительными грудями, которые словно тянули ее вниз. В сосках был пирсинг, две блестящие сережки сверкали под яркими лампами наверху. Лицо девушки не было скрыто маской, но раскрашено различными цветами, ярко очерчивая рот с пухлыми губами. Пышнотелая девица взяла в свои руки свои же груди и стала водить ими, возбуждая толпу. Позади нее подкатили что-то вроде гинекологического кресла. Вот только и оно имело необычный вид. Украшенное какими-то лентами и тканью, вот только даже это не скрывало две подножки. Креслу подставили табурет. Появились два парня, которые помогли пошнотелой девушке забраться вверх на кресло. Они же помогли ей раскинуть ноги, закинуть на подножки, закрепляя кожаными ремнями. Маша тяжело выдохнула. «Это место?» Кажется, она попала на какое-то представление для избранных, а переговоры были лишь поводом вытащить Машу сюда. Девушка посмотрела в сторону, где скрылся Егор Дмитриевич. Его не было видно. Маша вновь вернула свой взгляд к сцене, как и многие в зале, завороженные начавшимся представлением. Мохнатая щелка пышнотелой девицы лоснилась от выделяемой влаги. Один из мужчин, который помогал ей забраться на кресло, подошел и провел рукой по щелке, собирая на пальцы влагу. Затем поднес эти пальцы ко рту и слезал влагу, довольно причмокивая. В толпе послышались довольные вздохи. Второй мужчина принес что-то, демонстрируя это зрителям. Это оказались зажимы, соединенные между собой толстой и длинной цепочкой. Мужчины стали закреплять зажимы на половых губах девушки. Ее стон, усиленный микрофоном на голове, услышал каждый. Затем мужчины завели цепочки под ноги и протянули к грудям, закрепив следующие зажимы на сосках. Цепочка оказалась не такой длинной, натянулась до предела, раскрывая дырочку влагалища пышнотелой девицы. Маша громко сглотнула накопившуюся слюну. Что дальше они будут делать? Нравится представление? Девушка резко повернулась, увидев рядом с собой мужчину в темном костюме. Средних лет, невысокого роста, но с похотливым взглядом. Его глаза из-под маски показались Маше знакомыми. «Занимательно», — сказала она. «А вы?» «Что же вы, Машенька, не узнали меня?» Мужчина усмехнулся. Маша сощурила взгляд, а потом в сознании появился проблеск. Она кинула мужчину внимательным взглядом. «Алексей Сергеевич?» — удивленно спросила девушка. Теперь она его узнала. Это бывший начальник ее бывшего парня Димы. Они виделись всего несколько раз, но его образ запечатлелся в ее голове. Последний раз, когда они виделись, Алексей Сергеевич буквально пожирал Машу взглядом, совсем не смущаясь, что под боком у него стояла жена. Сейчас же жены его не было. Вместо нее рядом с мужчиной стояла эффектная брюнетка с огромными губами и такими же огромными сиськами под прозрачным платьем. Маша скривила губы, вспомнив, что ей рассказывал Дима. Как в их будность куколт пары, его шеф просто жаждал вытрахать Машу. «Узнали», — сказал Алексей Сергеевич. «Я вас тоже узнал. Вы по приглашению, да?» «По приглашению?» — не поняла Маша. «На вечеринку», — сказал мужчина, прижимая к себе свою, скорее всего, любовницу. Она оказалась на голову выше него, когда Алексей Сергеевич склонился, чтобы поцеловать женщину в ложбинку меж грудей. Девушка издала мелодичный смешок. «Но это так, разогрев. Все остальное и самое интересное будет позже». «И что же начнется потом?» – спросила Маша, краем глаза заметив, что появился ее начальник, неспешным шагом шедший рядом с каким-то мужчиной. «Как что? Оргия, конечно!» Алексей Сергеевич рассмеялся. «А вы думали, куда пришли?» Она думала, что пришла на переговоры. Не то чтобы Маша была против секса, но оргия... Почему Егор Дмитриевич ей ничего не сказал? Думал, что она не согласится? Но Маша еще подумала о том, что хоть и принимала участие в групповом сексе, но вот оргия – это было чем-то другим. Ее мысли были прерваны рукой Егора Дмитриевича, которая легла ей на левую ягодицу и сжала ее. «Ну как тебе тут?» – спросил он, обжигая ее ухо горячим дыханием. «Атмосферно», – сказала Маша. «Оргия?» «Ага, смотрю, тебе уже нашептали». Егор ухмыльнулся. «Я думал, что ты современная, раскованная. Вот и решил задействовать тебя в своем мире, полном похоти и разврата». «Зачем тогда надо было врать про переговоры?» – спросила Маша не с укором, а скорее от любопытства. «Это тоже будет, но позже», — сказал мужчина, проникая девушке рукой под юбку. «Мои деловые партнеры и их дамы — это сегодняшние наши партнеры по оргии». «Как у них все просто», — подумала Маша. «Вот так просто явиться куда-то, где на сцене сношаются, говорить на каждом углу о том, что у них тут оргия намечается». «Отлично», — глухо сказала Маша. «Тебя проводят, чтобы подготовиться», — сказал Егор Дмитриевич. Маша повернулась, заметив у себя за спиной двух девушек в костюмах горничных. Они указали ей направление, и девушка пошла, ведомая в неизвестность.